Лакинг фор Самет Хинг Илси. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 28 число. 10 месяц 29 года. 17:00. Открыв дверь в магазин, попал в рай для оружейных маньяков. Чего тут только не было. И ножи, и пистолеты, и мощные винтовки. Автоматы, и еще куча всякого полезного и нужного. А снаружи и не скажешь, что тут такая кладовая Аладдина. Стоял и увлеченно мотал головой во все стороны, даже не сразу понял, что ко мне обращаются. «Хи, ман, лакинг фор Самет Хинг Илси». Повернулся и увидел, что за мной наблюдает крупный мужик с пузом для пива. Лицо несколько красноватое, ковбойский стиль одежды и пышные усы. На голове у мужика была кепка с револьверами и какой-то надписью, не разглядел. «Привет, да ищу, то есть нет, в общем я ищу Билла». Перешел я на английский. «Русский, да, тогда давай на русском», ответил мужик на довольно хорошем и родном мне языке. «С утра меня звали Билл, и пока ничего не изменилось. Чем могу быть полезен? Меня зовут Леонид, можно ли? Мне многие рекомендовали к вам обратиться, но сейчас бы хотел ваш совет. У меня достаточно много оружия, но в плохом состоянии, мне бы инструменты для чистки и инструкции. Не все успел изучить. Почистить хочешь на продажу? Верно, неси. Посмотрим, что там». Я притащил свой баул с трофейным оружием. По указу Билла стал все выкладывать на текстолитовый стол. Билл вертел в руках, хмыкал, клал на место. «Откуда это у тебя?» «Трофей, с бандитов, напали в Техасе. Банда на мотоциклах. Отбился, они не на меня напали, гнались за местным. Я с тыла неожиданно ударил им в спину, вот и получил. На первый взгляд в плохом состоянии, но давай посмотрим лучше». Он взял первый попавшийся УЗИ и стал разбирать. «Да состояние среднее, но почистить и продать можно». Билл нагнулся куда-то под верстак, достал коробку с ветошью, маслом и шампалами. «Занимайся, я пока остальное осмотрю». Так и делали. Билл осматривал, разбирал, я потом чистил и собирал. Где не понимал, как собрать, Билл подсказывал. Примерно через час закончили, и Билл выдал вердикт. «Макары в среднем состоянии, еще послужат, 70 IQ за оба, включая запасные магазины. Ксюха уже основательно изношена, но небогатые берут и такое, 50 IQ. УЗИ популярные, их постоянно берут болваны и бандиты». «Бандиты понятно, а почему болваны?» Не удержался я уточнить. «Ну ты же не будешь ходить тут с таким. У меня более современный аналог, ЦЗС Scorpion EVO 3. Уже выручал, и болваном себя не чувствую». «Ты не сравнивай, это вообще не аналог. Пусть у него тоже 9 мм, но микроузи дохлая и бесполезная в этом мире пукалка. Скорпион хорошая машинка для ближнего боя, более точная и мощная. Это я тебе как дилетанту объясняю. Так вот, болваны насмотрелись боевиков и думают, что этот израильский ПП сделает их непобедимыми. Как правило, они быстро находят свой конец». «Убедил. Их можно продать, как и сказал, спрос на них есть. Но у тебя только один в хорошем состоянии, а один разве что на запчасти. Из плохого много стреляли и вообще за ним не следили. За 3 УЗИ и 12 магазинов к ним сможешь выручить около 200 IQ, может чуть меньше. А что с бразильским пистолетом? Снаружи затертый, царапины и небольшие сколы, но механика в порядке. Такие здесь редко встречаются, был бы в отличном состоянии, я бы себе в коллекцию взял. Но за такое...» Билл задумался. «Около 100 IQ. А револьвер? Револьвер хорошее состояние тоже, но на любителя. Такое дороже продать в американских анклавах, Техасе. Валом и легко выручите 200 IQ. Красивый револьвер, чтобы с гордостью носить на поясе. Если сам не поклонник, то можешь подарить кому-нибудь, это хороший презент». Теперь мы оба смотрели на последний оставшийся экземпляр. Древний пистолет-пулемет М3, который обзывают масленкой, или русский ковер-грязи-ган. «Как понимаю, Билл, он ничего не стоит, а вот тут ошибаешься. Я специально оставил напоследок. Это очень редкая оригинальная модификация под патрон 9Х19 Parabellum. Их выпустили около 1000 для передачи европейским союзникам, действовавшим в отрядах сопротивления. Этот в удивительно хорошем состоянии, даже почти не стреляный. Наверное, попал куда-то на склад и пролежал там много лет. На момент появления он стоил не более 20. Короче, склифосовский. Не выдержал я экскурс в историю. Такие тут встречаются, обычные. Часто в ужасном состоянии. Но этот... В общем, есть у меня знакомый коллекционер, который точно даст за него хорошую цену. Если доверишь, то я могу поторговаться. 20% мои, договорились? Да мне все равно, девать некуда, и знакомых коллекционеров оружия не имею. Действуйте. А остальное сразу заберешь? Остальное брать не буду. Даже не проси, не мой ассортимент. Езжай в магазин Ra Arms, что около стоянки на северо-западе. Позвоню туда, спросишь к Ксавье, он выкупит. Примерные цены я тебе сказал. Это случаем не Ярцево магазин, да его. Мы сотрудничаем, и частично партнеры. Знаешь его? Нет, лично не знаю, но Бонита сказала, что вы мне можете сделать скидку. Билл удивленно посмотрел на меня. Так это ты? Ну, наверное, я, не знаю. Она сказала обратиться к вам, и вы сможете сделать. Да она сообщила, что придет человек от нее. У вас там какая-то история приключилась и решила загладить вину. Было дело, расскажешь? Заговорщицким тоном спросил Билл. Да, как-нибудь за кружечкой. Мы все равно тут у Саркиса до конца сезона дождей. Но пока нужно уладить кучу дел и обустроиться. Голова кругом. Понимаю, вздохнул Билл. Давай твой ID, внесу в базу. Когда Билл вернулся из подсобки, где у него, видимо, был рабочий компьютер, я вспомнил еще о куче вопросов к нему. Билл, слушай, тут на ношение оружия нужен статус резидента. Это проблема его получить? Вообще нет. Подойди к Саркису, он все бумаги сделает. Только тебе нужно справку с работы или лицензию частного предпринимателя купить. Проще лицензию сделать, это быстро и довольно недорого. Потом в полиции получить разрешение. Все. Так, сейчас мы разобрались с трофеями, но у меня есть основные стволы и дополнительные. Из некоторых стрелял, надо почистить, проверить. Можно воспользоваться твоей мастерской? Без проблем. Приходи завтра после завтрака. Народу все равно нет, хоть поболтаем. И очень искренне улыбнулся. Я стал складывать оружие в сумку, когда Билл одернул меня. Знаешь что, Ля, тащи сумку ко мне в пикап, я все равно поеду к ребятам в Ra, есть там дела, все там сдам, завтра тебе деньги привезу, или могу на счет положить, айди твоя есть, буду очень признателен, лучше наличкой, мне тут свою бухгалтерию подбить надо. Пикапом Билл назвал какой-то несуразный индийский пикап, скорее даже грузовик, не знаю его название, но вроде нашего УАЗ Карго, или даже скорее УАЗ Профи, который должны скоро поставить на конвейер. Попрощавшись с Биллом, я довольный и чумазый поехал обратно к домику. Так, как всю текучку решу, надо еще и автомобилем заняться. Ты хочешь меня прогнать? Новая земля, территория под протекторатом ордена, Порто-Франко, 28 число, 10 месяц 29 года, 17:00. Машу застал за чтением журнала, сидела в кресле, завернувшись в халаты с полотенцем на голове. Глянь, кто со стороны, так точно подумают, что женушка. Да уж, дела. Маня, кушать хочешь? Спросил, разуваясь. Да, не откажусь. Ты все решил? Нет, конечно. Но с ненужным оружием разобрался. Отдал Биллу на продажу и реализацию. Завтра деньги привезет и заодно договорился осмотреть и обслужить наш основной арсенал. Что дальше планируешь делать? Надо договориться с регистрацией как резидента, тебя тоже. Наведаться в банк за выплатами. Провести финансовый учет, в общем, обустроиться и определиться. Я прервался. Всплыли те вопросы, которые задавал себе последние километры пути. Пожалуй, что и пора. Маша, а ты что думаешь и планируешь? Даже журнал отложила и посмотрела на меня немного растерянно. Я не знаю, не думала об этом. Пауза, и чуть дрогнувшим голосом. Леня, ты хочешь меня прогнать? Ну, ПЗДЦ. Приехали. Нет, просто, я тоже не знаю, как быть в данной ситуации, несколько растерян. Ты меня не прогонишь? Уже с нотками испуга и на грани истерики. Мария, отставить панику. Никуда я тебя не прогоняю и не собираюсь прогонять. Просто все сложно, ты уже большая и совсем не глупая, понимать должна. Ты со мной, и я несу за тебя ответственность, пока тебе это требуется. Машка закусила губу, потупила взгляд. Покатав какие-то свои мысли в голове, решила продолжить. Леня, если честно, то я вообще не думала о будущем. С тобой я жила только одним днем и одной минутой. Сейчас не знаю, куда мне идти и что делать, но ты только скажи, где могу быть полезна. Сейчас хоть служанкой, хоть поломойкой. Если считаешь нужным, то давай пойду работать, только помоги мне устроиться. Маша, ты давай не гони, по дому ты и так все делаешь. Уборка тут вообще оплачена, острой проблемы с деньгами нет. Давай спокойно обустроимся, а там будем посмотреть. И вообще, я спрашивал на более дальнюю перспективу. А сейчас я в душ, пока собираюсь на обед. Саркис был занят на кухне, так что заказами и обслуживанием клиентов занимались официантки. Мы же не объедались, взяв только салаты, а из напитков минералку. После обеда подошел к барной стойке и попросил увидеть Саркиса. Да, дорогой, вынырнул с кухни армянин, вытирая руки полотенцем. Извини, работы много, что-то срочное. Саркис, Билл сказал, что ты можешь дать мне бумаги для получения статуса резидента. Без проблем, Леонид. Подходи завтра с утра, все сделаю. Но прежде сделай местный номер телефона, он все равно нужен, и при регистрации тоже. В центре у Овальной площади все найдешь. Спасибо, Саркис. Более не отвлекаю. До Овальной площади, судя по всему, было не очень далеко, так что мы с Машей решили прогуляться. Кроме прочего, Портофранко уже обладал асфальтом на всех центральных улицах, да еще и с оборудованными тротуарами. Прогулка была вполне приятной, четверг в разгаре дня и народу ходило немного, по улицам сновали в основном развозные автомобили. К своему удивлению увидел УАЗ Патриот в полицейской окраске. Ладно, посмотрим, как вы через год взвоите, когда у вас начнут рассыпаться головки блоков, и начнет рвать карданные валы китайского производства. Магазин по продаже телефонов и аксессуаров мы нашли намного раньше, чем дошли до площади. Не думаю, что велика разница в цене на мобильные устройства для того, чтобы пытаться найти дешевле, как и разница в цене на услуги оператора. Да и телефоны у нас вообще свои, которые нам дали в халифате. Оформляя нам с Машей симки, узнал у менеджера, что с некоторыми территориями есть связь через роуминг, но тарифы драконовские. База и Портофранко в единой зоне. Еще без дополнительных поборов можно было связаться с Зионом. Жаль, но с Прай и халифатом сообщения не было вообще, только международная связь в отделении почты. Проще и дешевле общаться посредством мыла. Причем связь наладили практически по всей новой земле. Только нужна была платная подписка, привязанная к аккаунту. Оформить ее можно только в офисах почты Ордена. Получается, что мне не обязательно цепляться инкогнито без нужды, шифрование будет работать и так. Отлично. Ближайшее отделение почты было на Овальной площади, и мы прогулялись до нее неспешным шагом. Саму площадь обнимали административные здания и прочие общественные учреждения. Тут же в переулке увидели большое трехэтажное здание банка Ордена. Визит на почту не занял много времени, хотя подписка не совсем дешевое удовольствие, но всяко дешевле звонков, а прямой им инструментарий еще и безопасный способ связи. От визита в банк пришлось отказаться, так как забыли взять с собой бумаги от Лесли и из Фортели, да и флешка от Ниссы была у меня в кейсе. Так что возвращаемся в наш новый временный дом. Уже пройдя мимо дверей магазина, Билл обернулся, услышав, как он окликнул меня: «Ля, зайди». Маша тоже пошла со мной. В магазине Билл был не один, с каким-то клиентом работала молодая и симпатичная женщина, причем говорили на русском, видимо, та самая русская супруга продавца. «Ля, я уже обернулся. Сдал твои пушки, и ты забыл револьвер. Сейчас выдам наличными». Билл ушел в подсобку, а я стал ждать у стойки. Маша тем временем с интересом стала разглядывать образцы и даже взяла одну винтовку со стойки. Ну да, в оружии она разбирается намного лучше меня. Вот держи, немного меньше, чем я говорил. Здесь 350 IQ, сказал вернувшийся Биллу. И по масленке я уже связался, как и говорил, человек очень заинтересовался. Сегодня я немного его приведу в порядок, и на днях он обещал заехать. Давай позвоню, чтобы согласовать сумму. Билл, я все равно не разбираюсь, так что доверюсь тебе. Тем более там твой процент, и не думаю, что ты продешевишь. А твоя девочка разбирается. И усач с ухмылкой кивнул куда-то в зал. Я обернулся, и точно, моя спутница уже совсем осмелела и уверенно перебирала винтовки. Да, у нее дед владел оружейным магазином, а отец оружейный конструктор, ну или как там эту профессию называют, оружейник. С любопытством хмыкнул Билл, все еще продолжая наблюдать за Машей. Деньги, кстати, ее. По сути, она уничтожила всю эту банду. Билл с удивлением взглянул на меня. А ты что делал? Рулем рулил. Только одного сбил, а из оружия она работала. Не знаю, у кого что было, но без нее я бы даже в драку не полез. Да и стреляет она лучше. Билл выложил на прилавок револьвер, который я оставил вместе со всем оружием. Красивый, может пострелять из него? Билл, а у тебя есть тир? Да, небольшой, на заднем дворе. Пострелять хочешь? Не откажусь, но не сегодня. Кстати, вспомнил я, у нас же еще один револьвер есть, побольше. Я его даже не осматривал, совсем забыл. Тоже кольт, только модель «Анаконда». Серьезный ствол, тоже приноси завтра, посмотрим. На том мы с Биллом и попрощались. А вот Мария выходила из магазина даже с каким-то сожалением. «Ты чего, Маня?» Сначала молчала, но потом решилась. «Там столько хороших стволов. У Билла явно есть вкус. Ни одного откровенно плохого экземпляра. И есть один, на котором мечтала еще там в прошлой жизни. Так давай купим. Дорого, Леня, очень дорого», сказала она со вздохом. «Ладно, посмотрим. Не грусти раньше времени». Вернувшись в домик, первым делом решил отправить сообщение Саиду и Несси. Запустил ноутбук и для начала скинул массу фотографий и видео, сделанных в халифате и по пути из него. Кроме памяти в этом еще был и умысел, чтобы зашифрованную информацию программа размазывала незаметным слоем. Именно так советовал поступить монарх Мехтума. Зашел в программу и запустил кодировку. Сначала написал сообщение Саиду. «Здравствуй, брат. Мы в Порто-Франко. Мы в порядке. Жду инструктаж. Потом неси на ее секретную почту. Не знаю, насколько секретная, но допустим. Привет, Лучик. Добрался. Порядок. Позвонить семье не дали. Дракула, мразь, подождем. Если будет ответ, то значит можно работать проще, чем думалось изначально. Ведь Саид тоже не ездит постоянно к базе или банку ордена, чтобы связаться. Теперь финансы. Счет в банке проверю и пополню завтра. Теперь посчитать наличные. Когда я уезжал из халифата, то у меня было 28 600, не считая копеек. Сейчас оставалось 28 000. Получается, что на дорогу мы потратили 1400 ЭКЮ, где большая часть ремонт и топливо. 800 ЭКЮ компенсировали наличными с бандитов. Проживание и питание тут стоили недорого. Ну и если бы авто был дизельным, то уложился бы намного меньше 1000 ЭКЮ. Впрочем, 92 тоже дешевый, разве что расход больше. Еще немного ушло на местные симки с балансом и платные услуги NWM. 350 ЭКЮ отбило. Итого, 28 350. Даже 387 и сколько-то монетками. «Маша», оторвал я от чтения своего девушку. Если она не занималась делом, то постоянно читала. Встреть я ее в прошлой жизни, ни за что не поверил бы, что молодая и симпатичная девушка столько читает, да еще и стрелять умеет, разве что глазками. «Что такое, Леня? Я все постирала, сейчас сохнет, потом поглажу». Она действительно занималась хозяйством, когда мы пришли, и я был занят за ноутбуком. «Ты чего, дурик? Вот, возьми, держи при себе. Мало ли какие расходы». Выдал Марии 387 ЭКЮ и все мелкие монеты. Она сопротивлялась, но убедил ее не ерепениться. Сразу отложил 1200 ЭКЮ за аренду номера. На руках осталось 26 800. Немало, учитывая, что тут люди нормально живут и с зарплатой в 500 ЭКЮ. 25 тысяч отложил про запас вместе с золотыми монетами. Надо какой-то сейф, что ли, а лучше в банк, под процент. Проверил почту, там было пусто. Есть обратная связь. Новая земля, территория под протекторатом ордена, Порто-Франко, 28 число, 10 месяц 29 года, 21.00. На ранний ужин пошли в ресторан к Саркису, сразу же и рассчитался с ним, получив следующее предложение. «Леня, ты быстро обеднеешь, если будешь питаться только в ресторане. Я могу сделать тебе комплекс со скидкой, но ты не все время будешь тут, и деньги просто сгорят. У меня в подсобке есть старый, но порядочный комплект кухни. Могу поставить в вашем домике. В принципе, давно были такие мысли сделать на пробу. Не все клиенты хотят питаться в ресторане. С тебя только оплата рабочим, они за день все сделают. И при необходимости можете готовить сами. Будет намного дешевле. Разве что технику купите самостоятельно, но будете съезжать, тоже готов выкупить за половину цены. Плиту и духовой шкаф с вытяжкой не нужно, они в комплекте. Холодильник тоже найду». Предложение было более чем разумным. Вопрос был только в цене за услугу. «И сколько нам это обойдется? За работу? Ну да, да не больше 40 ЭКЮ. По рукам». «Саркис, а где тут лучше починить автомобиль? Сервисов много на въезде около Южного КПП. Там же автосалоны, а то я видел твой авто. Да нормальный авто. Надо в порядок привести. А как тут вообще автосервисы? Есть работа? Да полно. Особенно на доработке под местные условия. Есть смысл заняться? Почему бы и нет? Только УАЗ, китайцев и индийские машины в расчет не бери. Тут есть дилеры с запчастями». Люди все равно к ним едут. А как вообще автомобили и запчасти из-за ленточки заказывать? Этим занимаются специальные агенты, есть в ордене, там дешевле, но более муторно и не всегда быстро. Есть частники, которые берут на себя все формальности, но у них существенно дороже. Объявления частников посмотри в сетините. А если заниматься самостоятельно, то нужно обратиться в коммерческую палату, что на площади Пионеров. В очередной раз поблагодарил Саркиса за помощь и полезную информацию. Не забудь завтра утром забрать бумаги. Вечер провел за телевизором, наблюдая сначала скачки на ипподроме в Мюрино, а после смотрел какие-то гонки по бездорожью. Пока смотрел, все время рядом бегала какая-то мысль, но никак не мог поймать ее за хвост. Что-то такое, что дало бы мне толчок к дальнейшим действиям. Действительно, чем мне заниматься в этом мире? Просто быть каким-то связным, рано или поздно контакты наладит напрямую, и вообще, по сути, я свою функцию выполнил. Теперь все будет зависеть от решения руководства ПРА. Саид советовал найти какие-то связи в местном высшем обществе, но я вообще не из этого круга. Возвращаться в ПРА и крутить гайки в автосервисе? Нет, этого я нахлебался еще в старом мире. Заниматься автозапчастями, но тут и без меня хватает деятелей. А учитывая агрессивную политику индусов и китайцев, то рынок остается очень узким и рискованным. А если рисковать, то нужно что-то уникальное, пока не свойственное этому миру. Что же это может быть? И снова мысль ускользает. Дмитрий сказал, что им, возможно, будет интересно производство бронированных стекол, да и ЕСИР неплохо отнесся к этой идее. Стекла можно изготавливать не только для автомобилей, плоские даже проще. Вот интересная идея, обязательно нужно изучить. Но вот не то, не мое. Автомобили, автомобили. Вот к чему душа лежала всегда. Открыть свой автосервис, но в прошлой жизни у меня дело не пошло. Правда, тогда был совсем молод и глуп и не видал больших неприятностей, в общем. Очень близко, но не то, не то. Ладно, время подумать еще есть, пока существуют более насущные вопросы. Пиликнул ноутбук, вскочил и смотрю в экран. Есть обратная связь. Сообщение от Саида. Здравствуй, дорогой брат. Я не сомневался в тебе. Сообщи, как ты устроился, как Маша. Что по нашему главному вопросу? Тут же ответил, Маша пока со мной. Мы в полном порядке. Только автомобиль потрепан дорогой. На сезон дождей устроились хорошо. Сняли домик в отеле Арарат. Жду ответ от контрагента. Обратный ответ не заставил себя ждать. Маше мой добрый привет. Иванку выписали. ЕСИР сделал ей предложение. Скоро свадьба, жаль, вы не сможете присутствовать. Держи в курсе всех дел. Свяжись с Юсуфом. До связи. Вот даже как все там. Искренне рад за ЕСИРа и Иванку. Маня, тебе привет от повелителя. Машка аж со стула подскочила и стояла растерянная. У тебя есть связь с ними? Да, только это секрет. Впрочем, не такой уж большой. Сообщения же работают. Сама слышала, но знать ей про все нюансы вовсе не обязательно, особенно про то, что сейчас в почте ордена наши сообщения никак не регистрировались. Ну да, точно, а он ничего про Иванку не писал, написал, улыбнулся я, все хорошо и скоро свадьба у нее с ЕСИРом. Машка сначала переваривала, а потом вернулась в кресло и захлюпала носом. Ну ты чего, Маня, да просто рада за нее, она очень хорошая, и про тебя хорошие говорила. Сквозь шмыганье пробормотала мелкая, давай подбери сопли и пора собираться на ужин, сегодня хочу пораньше, выспаться уже по-человечески, погода к вечеру начала портиться, порывами налетал ветер и небо стремительно затягивало, захватил с собой зонт, благо он у меня всегда с собой, фирменный девайс, который с завода находится в отсеке задней двери Шкоды, и вот опять верткая мысль ускользает. Уже четвертый раз сегодня в ресторане, мы снова за дальним столиком, народ все ближе к окнам и бару, а нам спокойнее тут, в уголочке на отшибе. Маша, как и я, тоже не любит большое количество народа и внимания к себе. Саркис снова командует на кухне, а в зале работают девочки. Маша, а ты умеешь готовить? Пришла мне в голову запоздалая мысль. Ну да, кухню нам поставит, а что толку, если готовить не умеешь? Правда, я и сам прекрасно готовлю. Так что многие хозяйки позавидуют, да и завидовали, что уж скромничать, рецепты спрашивали, но честно, не горю желанием стоять у плиты, тем более нужно как-то обустраиваться и заняться делом, да, нас во дворце учили, правда все больше восточную кухню, а там в основном все из баранины, шеф-повар у повелителя и средиземноморскую кухню хорошо знал, но нам было запрещено общаться с посторонними мужчинами, так что другие женщины немного показывали и рассказывали. Одна из Польши была и очень вкусно все готовила. Бигос, не только, еще очень вкусный суп с клёцками, жаркое, а из европейской кухни только цезарь и греческий салат умею. Хорошо, с голоду не пропадем, тем более можно купить книгу рецептов, наверняка тут есть книжные магазины. Зонт взял не зря, немного заморосил дождь, мелкий, противный. Захотелось что-то посмотреть перед сном, но фильмов по телеку не было, все какие-то передачи. В новостях был сюжет про какого-то маньяка, который завелся в Порто-Франко, но шеф местной полиции уверял, что расследование идет полным ходом. Еще был сюжет про стрельбу с какими-то мексиканцами. В общем, не самый спокойный город, хорошо, что переплатили за безопасное место. Снова пиликнул ноутбук. Точно, сообщение, уже от рыжей ведьмы, но на английском. Ну да, наверняка русской раскладки нет. Леа, прости меня, что заставила пойти на эту авантюру. Мне приходили отчеты с тех мест, где ты попадал в передряги. Я очень сильно боялась за тебя. Спасибо той девочке, которая спасала тебя. Даже не представляешь, как ты мне дорог. Вопрос со звонком родным я решу, с тобой свяжутся. Джадсон действительно последняя мразь, но его связи слишком много значит. Зато я выиграла у него пари. Эти деньги уже зачислила тебе на счет. Это только твоя заслуга, и я не сомневалась в твоем успехе. Целую. Вот так, ладно. Сейчас не вижу смысла ей что-то писать. Посмотрим, как выполнит свое обещание. Интересно, сколько она там отжала у этого Дракулы. Это не культурно. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 29 число. 10 месяц 29 года. 8.00. Визит в банк был долгим. Хотя операторы работали быстро, но народа было много. А с нами работали еще дольше, направив в отдельную кабинку, где толстушка с постной физиономией долго изучала наши бумаги и флешку. «Мистер Светлов, с ударением на «е», обратилась ко мне Ванда Мейер», так гласила табличка на ее столе. «За уничтожение бандитов на территории халифата вам зачислено 32 тысячи ЭКЮ. Подпишите вот здесь». Ванда протянула мне листок, пробежал глазами, данные вроде мои, сумма сходится. Расписался. Тут же мне сует второй листок. «За уничтожение бандитов на территории Техаса еще 1000. Проверил. Расписался. Ванда, а могу я вообще узнать состояние счета? Конечно. 1000 вам была зачислена при переходе, как беженцу. Странно, что вас оформили позже, чем вы успели пострелять бандитов, но да ладно. 33 тысячи зачислила только что. Еще было поступление на ваш счет в размере 5000 кюи. Тут она сняла и протерла очки. И еще 100 тысяч зачислены на ваш счет. В смысле? Какие 100 тысяч? Откуда? Это вы должны знать. У нас полная тайна. Даже при желании не смогу сказать, от кого зачисление, тем более оно было сделано наличными. Ладно, кажется, я догадываюсь. Получается, сейчас у меня на счету 139 000 ЭКЮ? Ванда улыбнулась. Именно. И это очень большие деньги. Вы без проблем можете приобрести жилье, даже не одну квартиру. Или очень хороший коттедж. А можно сделать вклад под процент? Нет. На новой земле нет вкладов, так как нет инфляции. Есть подпольные ростовщики, но это незаконно на приличных территориях. Ясно. Спасибо за консультацию. А можно снять деньги? Да, без проблем. Но рекомендую хранить их на счете. Это безопасно, и снять вы их можете в любом отделении банка или почты ордена. Отделения есть почти по всей территории новой земли, даже в таких диких землях, как халифат. Кстати, как там? Она с любопытством смотрела на меня. Там по-разному. Где я был, очень хорошо. По крайней мере, маньяков точно нет. А, вы про новости? Мне знакомая из полиции по секрету рассказала, что сбежал. Не знаю, правда или нет, но пока хожу с пистолетом. И сделала очень воинственный вид, а я едва сдержался, чтобы не засмеяться. Пышка нисколько не напугала. Поблагодарил за помощь и решил пока оставить деньги на счету. Попрощался и отправил к Ванде Машу. С подопечной процесс прошел намного быстрее, а Маша вышла озадаченной. «Леня, это ты мне деньги на счет положил?» «Нет, но если надо, могу». «Не надо, мне тут за бандитов 5000 начислили, еще 1000 при регистрации, но кто-то положил 10000, итого у меня 16. Думаю, это Саид, мне тоже зачислили. Спрошу у него, а у Марьям разве нет 1000 ЭКЮ?» Мне стало интересно, но прямым текстом спросить не мог. «Это как раз Марьям, Там же на нее оформлено было 1000 на Мари. А Марьям не получала 1000, как беженец получала. Вздохнула Маша Мари Марьям. Но их сразу заставили снять и отобрали. Не стал развивать тему, так как все было понятно, а вгонять Машку в стресс очередной раз точно не входило в мои планы. Восстановить первые документы не передумала, нет, но в другой раз, и чтобы сотрудники другие были, лучше вообще не здесь, тоже верно. Сразу после банка выдвинулись в местную администрацию, благо, что все службы были в одном здании, что-то вроде городской ратуши, именуют тут таунхолл. Документы на прописку сделали быстро, чуть дольше оформляли лицензию частного предпринимателя. После этого рванули в отдел полиции, где пробыли еще около часа, нас проверили по базам, сняли отпечатки пальцев и выдали разрешение на ношение оружия. Все, с утра не ели, только по пути глушили голод кофе и печеньем. Пора нормально покушать, но возвращаться в отель не стали, а зашли в какой-то чешский ресторанчик около отдела полиции. Еще нужно прикупить обычной городской и теплой одежды, а то пасмурная погода намекала, что времени у нас почти не осталось. Я быстро пополнил свой гардероб, но Маша долго залипала и тщательно выбирала. Не вынеся пытки шопингом, ждал в машине, а она все таскала новые пакеты и коробки. Блин, с Биллом договорились на первую половину осмотреть наше оружие, а время уже к обеду. На что обратил внимание, так на то, что даже самые затертые автомобили в Порто-Франко передвигались чистыми, а я как приехал, так только стекла протер. Люблю чистый автомобиль, но очень не хотел, чтобы его повреждения были заметны, грязь и пыль все-таки скрывали это. В какой-то момент рядом со мной остановился полицейский патриот и вышедший из него сотрудник сделал замечание. «Здравствуйте, сэр, как долго вы в Порто-Франко?» «Вчера приехал, сэр, пожалуйста, помойте ваш автомобиль». «Простите, так и сделаю». «Штраф будет?» «Нет, сэр, никакого штрафа, просто это некультурно. Посмотрите на других». В этот момент мне действительно стало очень стыдно. Не ругал, не штрафовал, но сейчас первое, что хотел сделать, поехать на автомойку. Но нет, не сейчас. Я уже решил, что на данный момент не очень хочу отсвечивать тут на своем авто, по крайней мере в таком состоянии. Нужно присмотреть что-то недорогое, а суперб все равно требует ремонта. Вот еще одна задача на ближайшее будущее. Еще раз извинился перед полицейским и поехал в Арарат. Не заезжая в домик, сразу кинулся в оружейный. Билла на месте не было, но была его супруга. «Здравствуйте. Билл пока отлучился, но скоро будет. Подходите минут через 20. Спасибо большое. А то договорились, а я задержался. Не переживайте, он не обидчивый», — улыбнулась женщина. «Вы надолго здесь? До конца дождей. Значит, будем видеться регулярно. Меня Катя зовут. А как вас?» «Леонид». «Очень приятно, Катя. Я тогда позже зайду». «Хорошо», — улыбнулась супруга местного оружейного маньяка. Оставил Машу разбирать вещи, а сам, выпив кофе, свалил все оружие в багажник, покатил к магазину. «Анаконда. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 29 число. 10 месяц 29 года. 14:00. Билл появился, когда я занес последнюю ношу в виде коробки с трофейным пистолетом, доставшегося от байкера. «Привет, Билл. Прости, что задержался, справлял документы». «Да все в порядке. Все равно почти весь день здесь. Давай показывай, что там у тебя». Начал со скорпионов, так как нормально не чистил их после боя. «Хорошие машинки. Умеешь с ними обращаться?» «Да, только верстак нужен. Пойдем». Билл провел меня в подсобку. «Вот, можешь поработать здесь. Материалы все тут. Если вдруг будет некогда, то делаю эту работу за 5 кью. Пока я капитально чистил чизеты, Билл за соседним верстаком возился с какой-то винтовкой. Потом я взялся за наши пистолеты, хотя стрелял только Машкин Глок. Когда настала очередь блейзера, Билл отвлекся от своей работы. «Ух ты, можно посмотреть, Билл? Тебе я доверяю оружие больше, чем себе». Отошел от верстака, уступая место гуру. Было забавно наблюдать, как здоровый взрослый мужик смущенно заулыбался на комплимент. Потом он долго вертел R8 в руках, частично разобрал. «Ты где ее взял? Из-за ленточки привез?» «Нет, это подарок. Здесь подарили». Билл покачал головой. «Очень хороший подарок. Одна из лучших винтовок в мире. Я возил старые модели, но они очень дорогие для охотников, а как снайперские очень специфические. Про эту модификацию только читал. У тебя набор со сменными стволами?» «Да, 308 и 388. Я с большим калибром работал, Гиену не будь мазилой с одного выстрела кладет, она всю известную местную живность с одного удара уложит. Биллу, если хочешь, то могу тебе оставить, постреляешь на досуге. Билл от смущения даже пятнами пошел, вот же скромняга. Бери, не стесняйся, через пару дней заберу, я тебе и так уже должен за помощь. А сам достал кейс с МДР, увидев его, Билл присел на стул. А это чудо откуда у тебя, не поверишь, но оттуда же, развел я руками. Такой, вообще только на картинке видел и в документации. Заказываю журналы и технические документы на все из-за ленточки. Ну и как он, мне нормально, но Дмитрий, который у Ярцева в команде очень плохо отозвался. Дмитрий стрелял из него? Да, я ему давал на пробу. Мнению Дмитрия доверять можно. Да и уже есть плохие отзывы о нем, есть проблемы с механикой. Я из него немного стрелял. Давай сейчас почищу и тоже тебе оставлю на пробу. Мне важно и твое мнение как специалиста. Тут я даже не откажусь, не работал еще с такими. Билл с интересом вертел в руках МДР. Я тем временем достал ВСС и МП5. Похоже, Билл уже перестал удивляться. Тоже подарки? Нет, улыбнулся я. Это уже трофей. Но у меня нет патронов к винторезу. МП5 хорош, но не могу найти ему применение. Висит балластом. Если на него цена хорошая, то могу продать. Патроны не проблема, у меня есть в наличии. Раньше была редкость, но сейчас такие винтовки встречаются иногда. Немецкий пистолет-пулемет тоже хороший, но вряд ли смогу предложить больше, чем 500 IQ. Оставь кому-нибудь на подарок. Вот и он туда же. Ладно, действительно подарю кому-нибудь при случае. Билл, а если у тебя есть патроны для ВСС, возможно и для ПСС есть? Ты имеешь в виду русский бесшумный пистолет? Именно. Леа, ты меня удивляешь все больше. Если бы тут был Ярцев, я бы не был удивлен. Но он оружейный маньяк и профи. Как я понял, ты стал стрелком по обстоятельствам. Именно. Ну вот так получилось. ПСС тоже подарок, если что. Так что там с патронами? Патроны к такому пистолету в открытой продаже ты не найдешь. Я смогу заказать по своим каналам, но возможно будет сильно завышена цена. Придется подождать, точно не меньше месяца. И если ты засветишься в темных делишках, то я не буду скрывать, кому продал такой специфический товар. У меня все отображается в документах, и с вопросами придут ко мне. И надеюсь, ты не из тех негодяев, которые используют такое оружие в коварных целях. Разумеется, нет, Билл. Это для меня оружие последнего шанса, ну или как очень крайняя мера, и готов нести всю ответственность. Хорошо, поверю тебе. Хотя если бы не знал, что ты знаком с Бонитой и Дмитрием, ни за что бы не привез. Не стал ему пояснять, что знакомство с данными людьми у меня скорее шапошное, тем более действительно не планировал использовать ПСС без нужды. Надеюсь, это все твои игрушки? Спросил Билл, когда я уже прибирался на верстаке. Нет, точно, забыл. Вон в коробке, еще трофей, но это уже чисто Марии. Девушка, что со мной? Спасла меня от одного негодяя, но мы так в коробке и забрали, так я даже и не видел. Действительно, эта коробка с самого Фортли болталась среди вещей и в какой-то момент ее даже чуть не выкинул. Вскрыл основательно мятую и грязную коробку и вынул содержимое. Револьвер находился в черной кобуре из кожи прекрасной выделки. Всю поверхность покрывали тиснения и какие-то узоры, вернее рисунок, вплетенный в узор. Присмотрелся и разглядел, что была изображена змея. Наверное, анаконда. Даже на мой дилетантский взгляд это была лишь прелюдия. Достал огромный револьвер, он отливал темным блестящим металлом и был весь покрыт невероятно красивой гравировкой. Судя по всему, местами было применено серебро и узоры от этого казались еще более четкими и объемными. Щечки рукояток, из кости кремового оттенка, на которых были изображены люди в тропическом лесу, а с веток свисала огромная змея. Это был не револьвер, а произведение искусства. Стоял завороженный и разглядывал это чудо. «Билл, что это?» Наконец-то смог проговорить я. Билл разглядывал с не меньшим удивлением. «Позволишь?» «Конечно», передал ему анаконду. Билл сел за верстак и стал рассматривать агрегат в ярком свете. Потом продолжил разглядывать, но уже с помощью увеличительного стекла. Далее перешел к осмотру технической части. В конце концов оторвался и, вытерев пот со лба, произнес: «Лиза Тамлин». «Что?» Не понял я, что за Лиза, и почему Билл так удивлен. Он молча встал и пошел к полке с разной литературой. Долго рылся и в итоге достал какой-то американский журнал про оружие, развернул на нужной странице и дал мне в руки. Я как смог прочитал вскользь. Речь в статье шла о женщине, одним из лучших гравировщиков по оружию в США. «Это ее работа, это ее работа», — с придыханием сказал Биллу. «И что, это дорого стоит?» Билл посмотрел на меня как на слабоумного, но спохватившись пояснил: «Гравировка в принципе не дешевое удовольствие. Хорошая гравировка очень дорогое удовольствие, а работа мастера может стоить в несколько раз дороже самого оружия. Лиза, мастер». К ней даже наш бывший президент Джордж Буш обращался с заказом, он хоть и болван, но вкус у него есть. Разумеется, это уже не оружие в полном смысле этого слова, хотя из этого стреляли, но немного и он в превосходном состоянии. И что мне с ним делать? Продать? Спрячь и никому не показывай. Даже не осмелюсь предположить его стоимость, тем более здесь и для истинного ценителя. Сам револьвер очень приметный и явно достался бандиту неправедным путем. С тебя могут спросить, и очень серьезно спросить, причем как бандиты, так и хозяин, ну или родные хозяина револьвера найдутся. В общем, спрячь. Кажется, Билл действительно знает про оружие все, до последнего винтика. Проведя в его мастерской без малого 2 часа, я уже изрядно проголодался. Позвал его на обед, но он обедал дома в кругу семьи, договорились как-нибудь посидеть у Саркиса за кружечкой пенного, обменялись телефонами. Вернувшись в домик, ожидал увидеть Машу за чтением или делами, но с удивлением обнаружил ее за примеркой нарядов. Ну все верно, пока мужики о железяках, девушка занималась привычным делом. Хотя для моей подопечной это как раз и непривычно, но с каждым днем она все больше возвращается к жизни. А именно эту задачу ставил мне Саид. Впервые увидел Машу на каблучках и в облегающем коротком платье. Красивая, юная и красивая. Блин, хоть отдельный домик снимай, вот ненормально это. Маша, увидев меня, смутилась и залилась краской. Прости, Леня, не думала, что ты быстро вернешься. Ага, быстро. Видимо, совсем счет времени потеряла. Ты так на обед пойдешь? Машка покраснела еще больше. Нет, я сейчас переоденусь. Давай, я в душ пока, а то измазался с железками. Когда вышел, девчуля уже успела натянуть бесформенные джинсы, футболку и накинуть легкую толстовку, а в кепи с загнутым козырьком выглядела как тинейджер. Мда, метаморфозы, однако. Старый Пит, Новая Земля, территория под протекторатом Ордена, Порто-Франко, 29 число, 10 месяц 29 года, 17:00. После обеда очень хотел спать, но сегодня пятница и не знаю, как работают автосалоны и стоянки. Тут большинство по выходным предпочитает отдыхать, а вопрос с недорогим автомобилем нужно решать. Взял с собой 3000 ЭКЮ, таким образом ограничив бюджет на автомобиль. Благо, что ближайшая площадка прямо напротив Арарата. Маша, естественно, увязалась со мной, да я и не против. Убедившись, что напротив торгуют только индийскими повозками, пошли дальше. Увидел салон по продаже УАЗ, тоже не по мне. Хотя денег, возможно, хватит. Чуть дальше на выезд из города увидел большую площадку с подержанными автомобилями. Ходил, смотрел, но все не то. В основном уже потрепанные китайцы и сборная солянка со всей старой земли. Мое внимание было привлек до Дацелаган МЦВ, но оказался дизельным, а его нежная топливная система точно не любит, что попало. Мое предположение подтвердилось черным дымом из выхлопной трубы. Вот и покупайте дальше дизели. Старые надежные уже свое отжили, а новые пока не готовы к местным условиям. Даже не удивительно, что автосервисы тут без работы не сидят, и цена в 500 ЭКЮ меня не соблазнила. Был бы простой бензиновый 8-клоп, сносу бы не было. Присмотрелся было к Outlander XL, но он оказался с передним приводом на вариаторе. В принципе, по городу он мне вполне пойдет, но Японии с ее контрактными запчастями тут пока не появилось. Если вариатор полетит, то автомобиль тут встанет надолго, а его потрепанный внешний вид говорил о том, что пробег здесь явно выше заявленных 170 тысяч, или за автомобилем очень плохо ухаживали. На следующей стоянке выбор был больше. Стоял неплохой Pajero Sport первого поколения, но как по мне, так салон тесноват и посадка не самая удобная. Кроме того, отличный дизельный двигатель 4D56 оказался последней версией с электронным впрыском ЦОМ Monrail, а значит, далеко не лучшим вариантом. Да и перегрева он боится, что тоже актуально для местных условий. Впрочем, я бы его взял, но цена в 4000 ЭКЮ была существенно выше моего бюджета. Другие автомобили на этой площадке также были дороги, или совсем убитые, или очень капризные по технике. Менеджер, который пытался мне втюхать хоть что-то, но заваливший пару элементарных технических вопросов, сначала отстал, а потом посоветовал съездить к некоему старому питу и дал адрес, где-то на отшибе в южной промзоне. Так как пешком мы уже устали, то решил ехать на такси. Нашел в сети нити телефон таксомоторной компании и вызвал кэп. Приехала индийская тарахтелка. Вообще я очень люблю автомобили, всякие и разные, каждый по-своему. Есть неудачные модели, или которые народ считает ужасными. Как пример Fiat Multipla, ну да, не красавец, но он удобен и функционален, и лично я ничего против не имею. При этом, в отличие от большинства, не фанатею от кабана, который Mercedes W140, уважаю, но не более, и так со многими моделями. Я о том, что везде можно видеть не только минусы, но и достоинства. Но вот как можно назвать автомобилем это произведение индийского автопрома? Просторный салон разве что, а в остальном, тарахтит, гремит, трясет. В салоне отвратительно воняет дешевым пластиком и выхлопными газами. Вместо шумоизоляции тут шумоусиляция. Теперь понимаю, почему на новой земле отечественный патриот за люкс считают. С удовольствием вышел из этого ведра и огляделся. В этой части города асфальта не было, даже гравий или щебень были не везде. Какие-то старые склады и ангары, возможно, еще с самого основания города. Как я понял, тут раньше была промзона, но сейчас она сместилась за южную оконечность города, а частично перенесли на северо-запад, за стадион. Здесь же постепенно все сносили и застраивали новыми домами. Людей практически не видно, лишь изредка встречались работяги в спецовках, да пару раз видел грузовики. Стоянка была за забором из бетонных плит, поверху шла ржавая и местами порванная колючка. Видимо, раньше это был внешний периметр города. На заборе у железных ворот даже были видны следы от пуль, да и сами ворота с заплатками. Ворота оказались закрытыми. Постучало, и железо отозвалось громким и раскатистым «бом». Прошла пара минут, уже было собрался снова себя подвергнуть пытке под названием «индийский автомобиль», когда услышал за воротами ворчание и грохот засова. Чего хотел? В проеме при открытых створок высунулась голова старика лет под 70, а может и больше. Нос крючковат, цепкий взгляд, жидкие седые волосы торчат из-под худой вязаной шапочки. Старик близоруко щурился с недовольным видом, разглядывая нас. «Здравствуйте. Мне сказали, что у вас есть автомобили на продажу. Кто тебе это сказал?» Еще больше сощурившись, спросил старик. «Менеджер в автосалоне у КПП. Вроде Тим зовут. Чернявый такой, пучеглазый, да». Согласился я с таким описанием менеджера. «Если болван Тим отправил тебя сюда, то ты действительно ищешь автомобиль, а не помойку». Он сплюнул. «Заходите». Мы попали во внутренний двор, он тоже был огорожен, и были вторые ворота, но уже открытые. С одной стороны внутреннего дворика стоял большой жилой трейлер с натянутой маркизой, под которыми стоял пластиковый стол и пара стульев. Видимо, старик тут и жил. У другой стены стоял огромный Чевы Субурбан родом из 70-х, но выпускавшихся вплоть до 90-х. «Зови меня Пит, парень. Как твое имя? И подружку твою как звать?» «Леа и Мэри». Исказил я на американский манер наши имена. Пит без зуба почавкал губами. «Не похожи вы на американцев. Мы русские. Коммунисты? Нет, жаль. Уважаю. Было время, когда мы рубились с этими парнями во Вьетнаме. Ваш Горби и этот алкоголик, как его мать, Ельцин. Во. Просрали великую страну и предали народ. Продали все. Раньше мы были врагами, но честными, черт побери, врагами. У нас у всех была совесть, а сейчас кругом одни пидоры и подлецы». Он брезгливо сплюнул. «Ладно, вы на пидоров не похожи. Пошли». Сейчас я мог разглядеть Пита лучше. Невысокий, немного сгорбленный, чуть шаркает ногами, но жилистый и боевой. Этакий Клинт Иствуд на минималках. Шеви Биг Блок стоит, 7,4 литра. Пит обернулся. «Пацан, какие литры? Это Америка. Надо говорить 454 и краткое. Это объем в кубических дюймах. Но вообще да, ты прав, был такой двигатель. Но у меня Детройт Дизель на 379 кубиков. Рабочая лошадка, уже лет 30 со мной». Мы вышли на основную площадку, а она была совсем не маленькой, гектар или около того. У внешней стены стояло много автомобилей, но они все явно на запчасти. Битые, горелые, полуразобранные. Однако это не было свалкой, стояли аккуратно расставленные. Далее начинались ангары, обитые обветренные и местами ржавой жестью. Были они приземистые, их потому и не видно снаружи. «Ты, парень, что предпочитаешь? Американские, японские, немецкие? В принципе, несколько русских есть. УАЗ, Леа, не будь болван, как Тим. У вас других машин нет? РАВ, Решил подколоть Ворчуна, хотя фабрика автомобилей была в Латвии. Есть один, если ты серьезно, Вен, версия такси. Была еще карета скорой помощи, но ее давно купили. Серьезно, похоже, попал в просак со своей шуткой. Пацан, Ля или как там тебя? Я не умею шутить, никогда не умел. Ты давай ближе к делу, что нужно. Можно вообще посмотреть ассортимент? Ну пошли. Когда Пит открыл ворота первого ангара, от удивления я чуть не сел на попу. Это че вообще? Откуда такое? Легко понять искушенного человека. Ангар был заполнен кучей американских тачек, от редкого Белоирномат 1957 до современного Истсаладе. Была даже пара лоурайдеров, Импала 64-го и Олдс Сутлас. И это только то, что бросилось в глаза сразу. Нравится? С ехидной ухмылкой спросил старик и довольно сплюнул. Ох, чую, сдерет с меня бабок. Скрывать восхищение было бесполезно. Да, но откуда они тут? Не поверишь, но придурки сами бросают свои тачки или отдают за бесценок. Что-то находил брошенным в саванне, что-то покупал с торгов и на орденских стоянках. Но зачем? Этот мир не всегда будет дырой. А те машины, что постарше, крепкие как скала. Их бросали только потому, что жрут много топлива. Пит, но тут же целое состояние. Если ты думаешь, что я буду драть с тебя три шкуры, не ссы, пацан. Я реально купил все это за копейки или вообще взял даром. Так что договоримся. Только выбери себе на совесть, без понтов. Убеди меня, что тебе нужен именно этот авто. Немного подумав, он добавил. Это там, за ленточкой, а не гордость коллекционеров или дорогие понты. Тут местные скорее будут ездить на азиатском дерьме, чем приобретать действительно достойные автомобили. И снова сплюнул, но уже презрительно. Я уже начал замечать детали в дурной привычке старикашки, и отличать, с какой интонацией тот сплевывает. Что же, старик Пит абсолютно прав. Ведь я столкнулся именно с такой ситуацией. Никто не воспринимает мой автомобиль всерьез. Пит, мне не важно, что за авто. Когда увижу свой, то просто скажу, что это он. Русские посмотреть хочешь? Давай. Ангар с условно русскими авто был крайне мустенный и не очень большой. Почему условно русскими? Потому, что там стояли модели со всего СССР, да еще и стран Варшавского блока. Кроме Рафика, увидел Ярос, правда сильно потрепанный, с грузинскими номерами. Парочка запорожцев, один 968М из Украины и ушастый со старыми советскими номерами. Директорская «Волга» 3102, пара «Жигулей» 2106 и помятая 2104. Также были «Вартбурги», «Трабанты». В дальнем углу нашлась древняя польская «Варшава», аналог нашей ГАЗ-М20, но совсем в плачевном состоянии. Внедорожник был только один, румынский «Эра». В общем, на сердце было тепло, но все же не то, что мне сейчас нужно. Если ищешь внедорожник, то сразу скажу, что с этим у меня не густо. Toyota Fiat 40 и 70 тут очень в цене. Defender'ов нет вообще, но есть пара Range Rover с лассицей более свежие. Да тут мания на внедорожники. Первые годы тут только на них и можно было передвигаться, это правда. Но сейчас уже нет такой острой необходимости, а народ все по привычке трясется. Хотя реальная польза от них только в дикой саванне. Subaru тоже трудно найти. Налетчики часто делали из них багги, дешевые и не жалко. Увидев во мне родную душу, Пит заметно подобрел и даже почти не ворчал. Я бы с удовольствием ходил здесь весь день, но Маше это явно было в тягость, да и приехал сюда вовсе не как в музей. Нужно было сворачиваться, хотя мы не осмотрели даже пятую часть всего. Я просто шел мимо, как что-то щелкнуло, вот оно. Пит, а тут что под капотом? Бензин. 3,2 литра. Как ты любишь говорить, автомат естественно. Я стоял фрилендера цвета вороненой стали. Судя по маркировке на стеклах, 2011 год. Немного помят правый бок, но даже не сильно в глаза бросается. Как будто плавно в кювет скатился. Хотел посмотреть пробег, но аккумулятор сел в ноль. Судя по состоянию автомобиля, он явно небольшой. У Пита был бустер, и он отправил меня за ним до своего Шеви. Завелся фри с полоборота. На щитке всего 36 тысяч. Никаких ошибок, только немного дымил сначала, но это от долгого простоя. Он у меня тут пару лет, пояснил старик. Не помню уже, когда запускал. Колеса вот точно подкачивал, но лучше поменяй. Сколько за него попросишь? Погоди, сейчас посмотрю. Он выудил из кармана блокнот, нашел нужную запись. Могу отдать его за 2700. Без торга, разумеется. Какой нахрен торг? Подарок. Пит, если не секрет, Почему так дешево? Это имущество какого-то подонка. Реализовали с торгов. Но тачка не крутая для мажоров, а остальные считают ее прожорливой. Никто брать не хотел, и в итоге я выкупил за 1200. Опускать ниже было опасно, забрали бы на запчасти. За 2 года невеликая прибыль. Не заморачивайся, пацан. У меня порядок с деньгами. Салон, в котором работает Тим, это моя контора. А тут для души и нормальных людей. Стар я для всякого дерьма. Он снова сплюнул. Пусть болваны продают болванам дерьмо. И много ты продаешь здесь? Ворчливый старик пожал плечами. Когда как, машин 10-15 в год. Чаще помогаю найти что-то особенное под заказ, здесь или за ленточкой. Об этой площадке знают немногие, у меня круг постоянных клиентов. Пит, а как стать тут постоянным клиентом? Ты уже им стал, пацан, с того момента, как я тебя пустил за ворота. Усмехнулся собеседник. Ты мне лучше скажи, почему выбрал эту тачку? Да хрен знает. Шел мимо и как перещелкнуло. Ват. Сразу видно своих. И впервые он расплылся в беззубой улыбке. А что вообще за машину скажешь? Цвет неприметный, как я и хотел, да и сама модель скромная с виду. При этом комфортная. Светлый салон не будет сильно нагреваться. Мощный двигатель и удобная классическая АКП. Если поставить нужные шины, еще и достаточно серьезный внедорожник. А что до расхода топлива? Так тут пробеги смешные по городу, холодов нет, так что нет смысла экономить на спичках. Последнее предложение, вернее его смысл, Пит понял не сразу. Это русская поговорка? Да, вроде того, хорошая поговорка, правильная. И снова сплюнул, с душой так сплюнул. Смотри, если надо обслужить, шины поменять захочешь, то езжай ко мне в салон, там все по красоте будет. Еще тут у меня на территории сервис есть. Для своих, но уже если что-то сложное, есть такая задача, потому и купил второе авто. Вот мой номер, пацан, звони как готов будешь, там решим. Но если тебе только масло поменять, то сразу шлю тебя нахер. Это и болваны могут сделать. И с душой так смачно сплюнул. Вечеринка началась. Новая земля, территория под протекторатом ордена, Порто-Франко, 29 число. 10 месяц 29 года, 20.00, не откладывая в долгий ящик сразу поехал на площадку Пита. Лент уже давно прогрелся, шел плавно, мягко урчал своей рядной шестеркой. Ехать тут близко, но я дал круг почти через весь город, чисто для того, чтобы немного притереться к авто. Да, салон тесноват, но сиденья удобные, а грузы вроде как не планирую возить. Ну как тебе обновка? Повернулся к Маше. Мне нравится, твой тоже хороший. Но мне здесь удобнее, и повыше он, не надо из-за руля выглядывать. Учитывая скромные габариты моей спутницы, ей действительно было не просто за рулем довольно крупного седана, и смотрелось это забавно со стороны. Визит на стоянку был недолгим, нас снова встретил Тим. От него и узнал, что сервис работает ежедневно, так как у слесарей плавающий график. Поэтому оставил автомобиль на замену всех масел и технических жидкостей. Была только заминка с шинами. Нужного размера не было в наличии, но местные китайцы обещали прислать к вечеру со своего склада. Судя по картинке, которую показал мне Тим, некое подобие от BF Goodrich. Шины совсем недорогие, кстати, всего 8 экю за штуку, а вместе с монтажом и доставкой выходило 50 местных тугриков. Оставил авто мастерам и договорился забрать завтра утром. На часах было 20 часов и нужно было чем-то занять вечер. Не дергая Саркиса легко перекусили. Хотя между делом он сказал, что в понедельник придут работники устанавливать кухню. После вернулись в номер. Маша, как всегда, читала. Я же погрузился в думы. Надо связаться с Юсуфом, но у него магазин может уже закрыт, а вот завтра вполне. Не люблю без дела сидеть. До этого все бегал, обустраивался. В общем, порой присесть было никогда, а тут оказалось делать нечего. Да еще и не знаю, чем себя занять в будущем. Мысль так и не пришла. Впрочем, одно вероятное занятие было – бронестекла. Надо выяснить, кто тут обычные стекла делает. Полез в ноутбук и через полчаса выяснил, что данный продукт делают во многих анклавах, но самые лучшие в местной Германии. Небольшой поселок Веймар перед Нейхафеном, там какой-то особо удачный и чистый песок. Там и производство. Розничные цены были указаны на их сайте, но для скидки за опт нужно связаться по электронной почте. Блин, а вот какой объем мне нужен, не умею я в бухгалтерию и экономику настолько, чтобы бизнес-план писать. Не придумав ничего лучше, решил написать Саиду. «Здравствуй, брат. Что это за деньги на наших счетах?» «Рассматриваю вопрос производства бронестекол, проявили интерес к ним, ЕСЕР в курсе. Отправил сообщение, но не факт, что ответит скоро. Неожиданно спикал телефон, номер неизвестный. Сообщение, звонок родным будет в понедельник. Подойти к 14 часам в отделение Северного торгового банка. Спросить Светлану Беляеву. Интересненько. Ладно, посмотрим. Леня, может сходим куда-нибудь?» – спросила Маша. «А то ты совсем скис. Да ненавижу бездельем маяться. И дела не придумаю. Может в ресторан или клуб? Развеешься. А давай. Что-то переклинило у меня в голове. 100 лет ни в какие клубы не ходил. Только здесь в путеводителе написано, что не совсем безопасно в районе клубов. Так давай Саркиса спросим, или отзывы в сети нити почитаем. Ну отзывы такое себе. Набрал хозяина Арарата, надеюсь не сильно отвлеку». Ответил не сразу. «Да, дорогой. Что-то случилось?» «Нет, Саркис, посоветуй куда сходить. Лучше клуб, но чтобы без неприятностей». Судя по всему, Саркис задумался, так как некоторое время была тишина в трубке. «Я сам редко куда хожу, но недавно открылся стриптиз-клуб «Белая роза». Отзывы хорошие. Стриптиз там скорее фоном. Вообще и музыкой потанцевать. Еще бар «Харп» на набережной. Там ближе к ночи тоже музыка и танцы, и вроде как спокойно. Главное, глубоко в район красных фонарей не уходите, там неспокойно бывает. Поблагодарил и отключился. Телефон был на громкой, так что Маша все слышала. «Куда?» – посмотрел я на нее. «Давай в «Харп», а там посмотрим». «Харп» оказался ирландским пабом с очень большим залом. На входе меня попросили сдать пистолет и убрали в специальную ячейку. Народа было еще немного, так что никакой движухи еще не было. Я опрокинул 2 пинты отличного эля, а Маня не нашла ничего лучше вишневки. Оказывается, она не любила пиво, предпочитая коктейли или вино. Посидев с часик, мы вышли на набережную и пошли прогуляться. Было еще светло, шли под руку, чтобы к Маше клеилось меньше взглядов. Все же убедил ее надеть тот наряд, в котором застал ее днем. Но и так в глазах проходящих мужиков была видна похотливая зависть. Перекусили в небольшой кафешке на набережной, благо что к вечеру распогодилось и с моря подул теплый ветер. С такси до Белой Розы почти повезло, так как вместо индийской поделки приехала поделка китайская. Если бы не запах вонючего пластика в салоне, то даже вполне комфортно. Тут народ уже подтягивался и более половины столиков были заняты. Играла бодрая музыка, но на уровне так, пока не сильно давила на уши. За барной стойкой работала миловидная девушка с ямочками на щеках, хотя коктейли делал молодой парень. «Здравствуйте», — обратился я к девушке. «А есть у вас что-то староземельное?» «Да, найдем. Водка, коньяк, виски». Общался с барменшей на русском, так как прочитал на бейджике имя Оксана. «Текила есть? Альмека Голд вас устроит, но староземельный мы только бутылкой продаем, и не стесняйтесь забрать недопитое с собой, тут это не зазорно». Посмотрела прайс, 30 кю. «Лимонный соль нужно?» После грабительской цены мексиканца на форт заправки это показалось копейками. Хотя если перевести в староземельные деньги, то и тут чуть не в 6 раз дороже. В рублях, по крайней мере, да и по отношению к местным зарплатам, которые все же намного ниже, чем мне говорила Несса, тоже не для всех.